На стволе дерева наклеен портрет. Обычный предвыборный плакат. Узнает, кто это? Боюсь, что нет. Это один из кандидатов на пост мэра нашего города. Да? Я не очень внимательно слежу за местной полицией, а иногда это полезно, ибо тогда вы знали бы, что кандидат этот был выдвинут его партией в мае. А потом открылись не совсем законные сделки этого джентльмена со строительными подрядчиками. Разразился скандал, и ему пришлось снять свою кандидатуру. Естественно, все предвыборные портреты к концу июня были уже убраны. Тоже отсюда следует? Что? Только одно. То снимок мог быть сделан не позже июня. Как вы это объясните? Для начала я должен рассказать вам немного о моем коллеге Джерри Ньюкомбе. Он, видите ли, относится к разряду тех людей, которые не представляют большого интереса для окружающих, потому что у него всегда все в порядке. Врачи не интересуются им, потому что он всегда здоров, мистер Райфилд. Я продолжаю. Наш босс знает, что порученная Джерри работа будет сделана в срок, поэтому порой забывает о его существовании. Полицейские не поворачивают головы в его сторону, настолько он светится законопослушностью. Родители не звонят месяцами, мистер Райфилд. Пленка в этом магнитофоне оплачена деньгами налогоплательщиков. Я не могу позволить вам тратить ее на бессмысленные россказни о каком-то Джерри. Я только хотел сказать, что и мною мало кто интересует. Так что ваш повышенный интерес к моей особе очень льстит мне, и я бы даже не прочь подогреть его искусственно. Но ничего не приходит в голову. Вынужден ответить на ваш вопрос однозначно. Не знаю. Объяснить загадку снимка может только тот, кто его сделал. Или подделал. Откуда он у вас? У нас есть свои источники информации, порой самые неожиданные. А у нас в фирме есть лучший специалист по всяким фотографическим трюкам. Ашот Багразян. Хотите, я покажу ему этот снимок? Он быстро определит, настоящая эта фотография или монтаж. Вы хотите оспорить данную улику, отдав ее на экспертизу, и в качестве эксперта предлагаете своего приятеля? Никто ничего не оспаривает, никто никого не предлагает. Но уж если вы меня берете за горло и приписываете мне участие в деле, в котором я не участвовал, должен я как-то защищаться? Никто вас за горло не берет. Вы сами все время хватаете себя за счет. Но это уже ваше дело. Полиция ведет следствие с соблюдением всех норм закона. А вот вы действительно пытались принудить своего дантиста к лжесвидетельству довольно грубыми приемами. Даже послали ему взятку, но поскупились, пожадничали. $50. Разве это деньги? При том, что сами вы загребли довольно крупную сумму. На что вы намекаете? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Сержант открыл ящик стола и начал шарить в нем обеими руками. Что-то зловеще стучало и звякало. Наручник, дубинка, пистолет. Но нет, вздох облегчения. На свет появился всего лишь большой почтовый конверт. Сержант посмотрел сквозь него на лампу, потряс. Извлек ксерокопию какого-то документа. Протянул Китеру. Узнаете? Фонд мистера Ховарда Лестера, прочитал Китер. А, похоже, это копия чека, который миссис Лестер дала мне как аванс. И немалый могу добавить. Это ваша подпись на обороте чека? Моя. А за что же миссис Лестер вам заплатила? За документальный фильм о погибшем муже. Она хочет, чтобы у внуков была память о дедушке. Как трогательно. Как человечно. И сколько же вы запросили? за эту работу. Никто ничего не запрашивал. Она сама предложила сумму гонорара. Могу ли я поинтересоваться, какую? Ну, скажем так, пятизначную цифру. О, доходное у вас ремесло. Не сменить ли мне профессию? У меня ведь за годы службы столько накопилось сюжетов для документальных фильмов. Моим внукам тоже было бы очень интересно взять хотя бы недавнюю историю с посещением статуи из городского сквера, когда мы приехали по вызову, сержант. Я готов выслушать историю от начала до конца, но что скажут налогоплательщики? Все, что я хочу сказать, уже аванс выглядит неправдоподобно высоким. Я наводил справки. Ваши собратья по ремеслу сказали мне, что были бы счастливы сделать такую работу за 2000. Ну, у каждого режиссера, знаете ли, свои расценки. У Хичкока одни, у Бергмана другие, у Феллини третьи. Я не пытаюсь сравнивать себя с гигантами, но и у меня есть свое место на этой шкале. Допустим, я вам поверю. Но поверят ли присяжные большого жюри? —